Глава 27. «Драск!» — донесся до нас на редкость неприятный скрижащущий звук. Вот теперь понятно, что имел в виду Мэнси, говоря о том, что это будет шоу и избиение младенцев. Все так. Пулеметчики, находящиеся в багги, слаженным движением практически одновременно дернули нечто вроде петли, находящейся у них за спинами, и потянули ее на себя обеими руками, вытягивая на свет Божий что-то вроде бренчащей металлической мелкоячеистой сетки, натягивая ее над своей кабинкой, в которой они сидели. В какой-то момент эстафету подхватывал водитель, закрепляя ее перед собой. Это было впечатляюще. Одна за другой машины оказывались, что называется, в домике, а если точнее, водитель и стрелок были закрыты чем-то вроде незамысловатой дырчатой крыши, пуля которую пробьет, а вот стрела вряд ли. Застрянет она в этой защите. При этом обзор у водителя оставался все тот же, да и пулеметчики никакого урона в своих движениях не понесли. Кстати, подозреваю, что там все выверено и вымерено. Наверняка продумано отверстие для пулеметного ствола. Так оно и оказалось. Пулеметчики сноровисто устанавливали пулеметы на турели, и не было заметно, что их это хоть как-то утруждает. Заняло это все не более минуты. «Сильный ход», — с уважением сказал Голд. «Здорово решено. Грамотно». На степняков это тоже произвело впечатление, причем такое, что Кагану пришлось повторно проорать. «Орва!» и махнуть уже двумя руками, видимо, для закрепления своих слов. В воздух взвелись первые стрелы, и орда рванула вперед. «Азиз!» — скомандовал я. Зимбабвеец немедленно вышел из-за уступа, за которым он находился все это время, направил ствол пулемета в направлении все более активно шевелящегося зеленого ковра травы и, растянув в широкой улыбке свои толстые губы, нажал на гашетку. Пули вспороли траву, выбив из нее фонтанчики земли и прошивая насквозь тела людей, лежащих под ней. Позиция была идеальная. Ведь те лежали спиной к нам. Оно и ясно. Воины готовились к тому, что враг будет перед ними, а не сзади, но ошиблись. Секундой позже послышались крики степняков, которые поняли, что их убивают. Наиболее сообразительные пытались выбираться из траншей, ставших их братской могилой. Это было уже лишнее. «Джебе, Тор, добивайте тех, кто встал», — скомандовал я. У меня за спиной слаженно бухнули винтовки атомщиков. «Мой выстрел», — азартно сообщил их старший. «Я же говорил». «С чего это твой?» — возмутился молоденький Майки. «Мой? Я на секунду раньше нажал на курок». «Стив, какая разница?» — впервые за все время подал голос третий стрелок. «Дикарь сдох, и это главное. А войско без управления не войско». Они завалили Кагана, это и была их главная цель. «Сейчас начнется», — азартно завопил старший. «Ох!» И тут в дело вступили пулеметы, начав косить бегущих к багги степняков. Какой же шум производят два десятка одновременно стреляющих пулеметов? Это что-то невообразимое. Они даже заглушили крики десятков умирающих детей предвечной степи, которые не весь зачем бежали к багги, вместо того, чтобы попробовать свалить с этой бойни. Не могли они не понимать, что их дело швах. Джебе и Тор тем временем добивали подранков. Автомат на такой дистанции, конечно, куда менее эффективен, чем пулемет, но все равно по парочке степняков они таки положили. Хотя после Азиза выживших почти не оставалось. Он свое дело знал. Один кочевник, правда, успел даже развернуться и выстрелить. Пули выбили каменную крошку из скалы рядом с Азизом. Тот захохотал, высунув толстый и широкий, как лопата, язык, дернул ствол пулемета чуть вбок и вверх, и пули буквально разрезали на две части тело шустрого сына степей. Снова заговорили винтовки стрелков, перемежающиеся азартными выкриками. «Раз, два! Банг-банг! а это уже винтовки моих девочек. Я глянул на Марику. Та оторвала лицо от оптики и подмигнула мне. То же самое сделала и Настя. «Хорошо сработано, подруга», — крикнула Марика Насте, и девушки хлопнули ладонью о ладонь. Не успел смыться. «Надо же, дублем Асланбека отработали. Ну вот и все, одной проблемой меньше. И концы в воду, поскольку в эдаком месиве выяснить, кто кого убил, просто нереально. Впрочем, я не думаю, что в этой мясорубке вообще кто-то из Орды уцелеет. Десятка, два, три наиболее везучих и умных воинов, да и то случайно». «Подтверждаю», — сообщил Голд мне на ухо. «Обе пули в цель. Я видел, как его тело истаяло. Еще бы чуть-чуть и улизнул. Я даже начал напрягаться. Хитрый? Сразу все понял». «День задался», — ответил ему я и отнял у него бинокль. «Бойня», — Голд вздохнул, отдавая оптический прибор, и приложил руку ко лбу. «Апофеоз войны». «Да, это была именно бойня, по-другому это было трудно назвать. Единого войска предвечной степи больше не существовало. Остатки его все-таки начали улепетывать во все стороны, поняв, что победить в этой битве невозможно. Багги атомщиков азартно гоняли людей как зайцев, а пулеметчики расстреливали их в спины. Кстати, без потерь у людей из-за горы все-таки не обошлось. Одна машина просто стояла на месте, ствол пулемета был задран в небо. Как видно, ни вести ее, ни стрелять было некому. Другая вовсе перевернулась, причем ее колеса продолжали вращаться. Еще один багги горел как свечка. Как видно, шальная пуля ударила в бензобак. Вот ведь, я даже взрыва не услышал. Наверняка ведь бахнуло не слабо. Но тут не повезло. Я так понимаю, все стволы достались тем воинам, что мы уничтожили. У основной рати только луки были. Случись наоборот, сгоревших машин могло быть куда больше, кабы вообще не все. 13, деловито сообщил Стив, вбивая в оружие новую обойму. Надо заканчивать. Патроны жалко на это отребье тратить. Оставшихся и без нас добьют. 11, со вздохом сообщил Майки, но тут же задорно спросил, несомненно обращаясь к Марике. «Мэм, а сколько у вас?» «Еще раз назовешь меня мэм, мальчик, я доведу свой сегодняшний счет до 15 покойников». Марика сделала очередной выстрел. «Вот так, парни». Рич тоже сменил обойму и встал с камней. «Я всегда говорил, вас даже девчонка уделает. Она вас и уделала. Мисс, девчонка в данном случае не оскорбление. Не хочу быть 16-м. Не люблю это число». 17-м, лукаво произнесла Марика, задержала дыхание и нажала на спусковой крючок. «И то, пора заканчивать. Настя, отбой. Вон они как припустили, скоро до горизонта добегут. Чего палить понапрасну?» «Ага», Настя выстрелила и вздохнула. «У меня 6. Расстояние большое и мишени движущиеся. Опыта пока не хватает». «Опыт — дело наживное». Марика обняла ее за плечи и прижала к себе. 6 — хороший результат. Руки не трясутся, дыхание ровное, нацеленность на результат есть. Быть себе хорошим снайпером. Все как всегда. Марика после того, как кого-нибудь убьет, всегда добреет. «Рич, такой вопрос. Я решил ковать железо, пока оно горячо. Оружие, что осталось от тех орлов, которых мы покрошили, оно ведь наше? Или эту тему надо проговаривать не с тобой, а с кем-то другим? С одной стороны, трофей всегда принадлежит тому, кто его добыл. С другой, это не наша война, мы здесь приглашенные гости. Плюс мне хотелось понять, этот Рич, он кто? Держится он, по крайней мере, очень уверенно. Есть у него право принятия решения или нет? «Да сколько там исправных стволов осталось-то?» — вместо Рича ответил Стив. «Слишком уж лихо ваш черный парень долбил из своего пулемета. Наверняка большинство повредил». «Сколько ни есть, а нам пригодятся», — рачительно заметил я. «Исправные заберем. Неисправные тоже пригодятся». «А вы хозяйственные ребята», — Рич хлопнул меня по плечу. «А? Хотя так и надо. Что до трофеев, Не думаю, что Адамс будет против. Да и потом, помогли вы нам изрядно. Думаю, что финал был бы тот же, но если бы три десятка автоматов ударили в спину нашим парням, потерь было бы больше. Да и нам не поздоровиться могло бы. Значит, этот парень не из верхушки, но приближен к ней. Буду иметь в виду. Собственно, на этом все и закончилось. Шоу оказалось красочным, но недолгим. Верный расчет. Двигатели внутреннего сгорания и многозарядное оружие победили отвагу и идею. По крайней мере, на этот раз. Поле битвы опустело, только ветер разносил по нему обрывки ткани, оставшиеся от пестрых халатов степняков. До десятка два атомщиков, вылезших из своих багги, ходили и добивали тех, кому не повезло дважды. Они не успели убежать и не сумели быстро умереть. Впрочем, часть машин еще не вернулась, они до сих пор преследовали беглецов, судя по отдаленной стрельбе. Впрочем, тут уже не было тактики и стратегии, ребята просто развлекались. А может и сводили счеты, Мэнси я не видел, но не сомневался, что он был в одном из багги. И скажу вам так, я его понимаю. Все по-честному. Сначала его гоняли по степи, теперь он платит за это той же монетой. Мы спустились со скалы, которая за это время стала нам почти родной. Следом за нами последовали и атомщики, правда не все. Майки оставили на скале присматривать за винтовками, как самого молодого. «А вот мне интересно», — сказал Рич, спрыгивая на землю. «Так оно везде, в смысле, весь этот мир воюет?» «Не думаю», — Стив глянул на нас. «Вон люди, им эта война даром не нужна. Сват, я не ошибаюсь». «То есть совершенно», — подтвердил я, подавая знак Джебе и Тору проверить место засады. «Война — двигатель прогресса, производства и металлургии, но могильщик торговли. То есть оптовую торговлю она двигает, а розничную гробит. А у нас как раз последнее, не дотягиваем мы до опта пока. Да и потом, война — дело затратное, сами знаете». Живых мои ребята не обнаружили, они перебили всех. Оказался прав и Стив. Вооружению степняков изрядно досталось. Из 2,5 десятков разномастных автоматов, которые мы извлекли из месива земли, травы и тряпок, исправными оказались только 11. Еще у двух пулями разнесло приклады, но с ними можно было еще что-то придумать. Остальные же имели повреждения разной степени тяжести, от незначительных до состояния в хлам. Еще нам перепало какое-то количество патронов и пара массивных затрапезных револьверов, напомнивших мне капитанский кольт, ныне лежащий где-то на оружейном складе. «Что, мародерите помаленьку?» К нам подошел Фрэнки, довольный и улыбающийся. «Святое дело!» «Забираем свое», — с достоинством ответил ему Голд. «Что с бою взято, то свято». «Кто бы спорил?» — замахал руками он. «Ну, как мы их?» «Достойно», — признал я, — «как детей». «Слушай, а где Мэнси?» «Где-то там», — подтвердил мою догадку атомщик, махнув рукой в сторону степи. «Развлекается. Да пусть его, мы вон тоже время не теряем. Драконим наследство покойных. Чего добру пропадать?» Мы с Голдом переглянулись, и я вспомнил наш разговор о том, что можно успеть смотаться в лес до того, как все закончится. «Интересно, а скоро Адамс сюда прибудет?» «Вот сейчас все соберем, наши как раз прибудут и домой», — продолжал вещать Фрэнки. «А вечером праздновать будем, даже танцы будут. А то давайте с нами. Вот тебе и раз». «Погоди», — остановил я его. «А что, Адамс сюда не прибудет? Ну, насладиться видом победы и все такое». «Парень, да на кой ему это надо?» — Фрэнки засмеялся, его поддержали Рич и Стив. «Адамса даже вечером на пьянке не будет. Он за каким-то дьяволом к Мертвому морю отправился еще вчера. Так что сейчас все, что можно, соберем, и все, на ту сторону гор, домой». Заманчиво, конечно, отправиться с ними, глянуть на то, как на той стороне гор все обстоит. Вот только время, надо с Салехом решать что-то. Опять же, река ждет. Все, проблема степняков решена, надо отправлять людей по берегам в исполнение договора с Рувимом. Да и меня верховья реки ждут, надо же узнать, что там происходит. Да и Адамса сейчас там нет, зато будет куча пьяных мужиков, а с нами две девушки. Слово за слово. Нет, не стоит овчинка выделки. Но при этом надо наводить мосты, непременно надо. А вообще этот Адамс – большой оригинал. И еще, человек очень уверенный в себе и своих людях. Уехать перед битвой – это сильно. И ведь именно уехать, а не сбежать. В любом случае, степняки в его Атом-Сити не пожаловали бы. С такой личностью мне очень хочется знакомство свести. Есть у меня подозрение, что мы общий язык быстро найдем. В результате все разрешилось наилучшим образом, когда появился Мэнси. «А, сват!» – бодро сказал он, вылезая из багги, которая лихо тормознула около нашей компании, разместившейся близ скалы. «Ну, не соврал я тебе, все получилось так, как обещано было». «Впечатлен, чего врать?» Я поднялся с травы и подошел к нему. «А вот эти, сетки, ну, в общем, ты понял, о чем я. Так вот, они и были, или вы их специально сделали?» «Были», — Мэнси похлопал машину по корпусу. «Мы ими пользуемся иногда, особенно когда к болотам ездим за торфом. Там разных тварей хватает, в том числе и летучих. Знаешь, там есть такие комары-переростки, они жужжат как геликоптеры и очень любят людей в качестве пищи. Причем крови нет, но они что-то ведь из нас высасывают, душу что ли. А тенты эти, они съемные. Надо установил, надо снял». «Тенты?» – переспросил я. «Ну да, слово не сильно подходящее, но как-то так прижилось. И потом, мы на сетке иногда брезент закрепляем, так что тенты есть», – снова засмеялся Мэнси, несомненно пребывавший в приподнятом состоянии духа. «Ну да, защита жиденькая, от пули не спасет, понятное дело, но отстрел запросто. На то и расчет был, мы же знали, что у них стволов мало. Да и Рич со своими парнями четкую команду получил. Первыми выбивать стрелков». «А что у вас тут за мастерская такая?» Он имел в виду кучу автоматов, которые пострадали от ливневого огня Азиза. Голд, верный своей привычке не пропускать мимо себя ничего полезного, затеял разобрать то оружие, которое совсем уж не починишь, и снять с него все пригодные к эксплуатации части, вроде пружин, магазинов и затворов. «Трофеи», — веско произнес я, — «мы тут повоевали малость». «Союзники», — без тени иронии сказал Рич, подходя к нам. «Мэнси, они тут такую жесть устроили, что ты? Этот их черный, прямо бог войны и насилия, хоть картину с него пиши». «Я сам не видел, но Майки Бой сказал, что выглядел он монументально». «Понятно», — кивнул Мэнси. «Хотя мне лично не ясно одно. Вы как это все на себе переть собираетесь? Дом-то ваш не близко, да и заначка на обратной дороге ждет. Увесистая такая заначка». «Своя ноша не тянет», — подал голос Голд, вертя в руках странно выглядящий автомат, магазин в который вставлялся сбоку. Пуля, выпущенная из детки, угодила в его дырчатый кожух, да в нем и застряла. «Было бы чего нести». «Так-то оно так, но спины у вас не казенные». Мэнси обнял меня за плечи и увлек в сторону. «Сват, на два слова, надо пошептаться». «О чем речь?» — с готовностью ответил я, понимая, что это неспроста. Мы отошли шагов на 10 от остальных, после Мэнси остановился и снял руку с моего плеча. «Джон просил поблагодарить тебя от его имени», — деловито сообщил он мне. «Еще просил извиниться за то, что не может это сделать лично. Он сказал, что в этом мире, очень-очень хреновом, по его мнению, люди, на которых можно положиться, встречаются редко, а потому с ними надо, как минимум, обменяться рукопожатием и фразой «Как дела, старина?». Увы, но ему пришлось отправиться к Мертвому морю. Там какая-то не очень понятная ерунда происходит, так что его место сейчас там. Интересно, какая такая ерунда может произойти в рассаднике ходячих трупов. Но заранее уверен в том, что эта проблема вряд ли носит позитивный характер. «Если не секрет, почему он считает, что этот мир хреновый?» — спросил я у Мэнси. «Ну, если ты в курсе». «В курсе», — не чинясь, ответил мне он. «Мы вообще с Джоном много разговариваем на подобные темы. Шутка в том, что этот мир задумывался как идеальный, как тот, в котором каждый станет тем, кем он хотел. Все вышло почти так. Почти. Каждый из нас здесь в самом деле получил свое, только с одной поправкой. Он стал не тем, кем хотел, а тем, кем является на самом деле. То есть мы стали здесь самими собой. На той земле мы все играли свои социальные роли. Тот рубаха-парень, эта королева красоты, вон тот строгий босс. А здесь в этом надобности нет, по крайней мере пока. Здесь либо ты охотник, либо дичь, это утрировано, конечно. А поскольку Господь творил людей, хоть и по собственному образу и подобию, но довольно-таки быстро, потоковым методом, то дерьма в нас оказалось больше, чем меда, и здесь оно сразу полезло наверх. Путано объяснил, но ты же меня понял. Предельно, отозвался я. Более того, совсем согласен. Знаешь, я сам иногда думаю, я — это точно я. Столько знаешь о себе нового здесь узнал, что страшно становится. Если о таком задумываешься, значит, не совсем ты пропащий человек. Мэнси был очень серьезен. Это тоже Джон сказал. Не о тебе, не думай. Он это обо мне сказал. Теперь совсем уж жаль, что он не смог выбраться сюда, без малейшего наигрыша, сказал я. Так не последний день живем. Мэнси хлопнул меня кулаком в плечо. Заходите в гости, где тоннель, знаете, а там любому скажете, что идете в Атом-Сити. У нас в чужаков сразу не стреляют уже давно, сначала с ними разговаривают. Поначалу были дикие банды, которые палили во все, что движется, но их потом все к ногтю прижали. Или, как вариант, можем на этой стороне встретиться, так сказать, обменяться протоколами. Здесь теперь спокойно, да и Джон хотел сюда выбраться, поглядеть, что к чему. Но это не раньше, чем через неделю. Слушай, у меня в голове мигом возник план. Ты говорил, что один из тоннелей вроде как неподалеку от реки расположен. Ну да, подтвердил Мэнси, мы до нее доезжали и еще собирались выбраться рыбку половить. Я, знаешь ли, с Миссисипи, у нас там рыбалка в чести. Есть то, что там плавает, последние лет 100 никто не рисковал, но ловить ловили. У нас кузнец есть, так он даже крючки сковал, с леской, правда, проблемы, наверное, придется из волоса плести. Лески я вам дам, пообещал я ему, леска у меня есть. Слушай, может, нам там и встретиться? Посидим, ухи сварим, пообщаемся. Совместим приятное с полезным. Мы просто по реке пойдем, так нам быстрее. Предложение было немного неучтивым, поскольку было ясно, что в данном случае первая скрипка не мы, но к походу на ту сторону гор я был пока не готов. Понятно, что раньше или позже этого не миновать, но сейчас это было преждевременно. Не могу обосновать почему, просто чую так. «Почему нет?» – неожиданно легко согласился Мэнси. «Давай, как раз через неделю, считая от сегодняшнего дня». Там и обговорим, что и как, и по торговле, и по другим разным делам. Вот только место, я почесал затылок, как бы не промахнуться. Я там ни разу не был, не заходили мы по реке так далеко. Не промахнешься, успокоил меня мой собеседник. Там на берегу какая-то ржавая хреновина стоит, вроде абстрактной скульптуры. У нас в банде один парень есть, Хью-художник. Он даже учился этому делу, вот с его слов... Эти чудики-скульпторы и не такое ваяли. Не знаю, так это или нет, но штука эта высокая, видна издалека, и прозевать ее невозможно даже в темноте. Вот там мы и будем вас ждать. Ну или вы нас, если раньше прибудете. И потом дальше места для встречи просто не будет. Дальше река немного сужается и уходит в скалистый проход. Это место на самом стыке степи и гор. Очень, доложу тебе, красиво это смотрится. «Величественно!» «Сильно сужается река?» — немедленно спросил я. «Да не то чтобы сильно», — пожал плечами Мэнси, «но есть такое дело». «А еще интересно, насколько долго нам идти среди скал?» «Вопрос не праздный. Это в наших местах с топливом для машины проблемы нет. А вот там где его брать? А идти против течения? И не факт, что даже если мы захотим развернуться назад, у нас будет возможность для подобного маневра. Что если река дальше будет еще сужаться?» «Тогда договорились», — я протянул Мэнси руку. «Через неделю мы будем там. Да у нас быстрее и не выйдет. Пока до себя доберемся, пока то, пока сё». «Джон сказал довести вас до дома», — огорошил он меня. «Три багги на это выделил, так что не волнуйся. Сегодня здесь заночуете, а завтра с утра в путь. Можно было бы и сейчас, но ночные поездки по степи не лучшая идея. Фар у нас нет, а тут такие колдобины попадаются. Я еще по прошлому разу помню, но нас в машине тогда по двое было, а тут в каждой по четыре человека, да еще груз. Кувыркнуться можно». «Слушай, нет слов», — проникся я, — «вот за это спасибо». «Только ты леску передай тогда с нашими парнями», — потребовал Мэнси. «А вот тот товар, о котором мы говорили, пока не надо, это потом». «Само собой», — заверил его я, — «и леску, и рыбки сушеной, все передам». «Ну, если еще и рыбки», — он рассмеялся, — «тогда день совсем задался». «Слушай», — я глянул в сторону леса, который темнел слева. «А можно мы не тут заночуем, а у леса? Не люблю я эти открытые пространства. Опять же, может, зайца какого подстрелим, сухомятка надоела». «Это решай сам», — Мэнси повернулся к людям, которые с интересом следили за нами. «Фил, пойди сюда». К нам подошел молодой долговязый парень в разгрузке. «Это Фил», — представил мне его Мэнси. «С ним все и проговаривай. Он старший в той команде, которая повезет вас домой. Всего отправляю с вами трех водителей и одного стрелка для прикрытия на обратной дороге». Голд прищурился и что-то сказал Марике. Как видно, уже понял, куда ветер дует. Та согласно кивнула. Мы пожали друг другу руки, представившись. «Ну ладно», — Мэнси обвел глазами равнину. «С тобой мы обо всем договорились. Все дела тут, в принципе, мы тоже сделали, нам пора, до темноты к тоннелю хотелось бы успеть. Фил, в гостях не засиживайся, понятно? И с девушками там поделикатнее. Не надо сразу рассказывать, что твой рост соответствует твоему инструменту, а то ты это любишь». «Мэнси», — неожиданным басом сказал тот, — «было-то такое только один раз, да и то я под мухой был». «Да ладно тебе», — подмигнул Филу я, — «засмущал парня». «Его смутишь», — Мэнси сурово глянул на юношу. «Что встал? Пулеметы снимай со своих машин и к нам перекладывай. Мы скоро уходим». Вскоре мы расстались. Кавалькада багги, ревя моторами, покатила в одну сторону, а мы в другую. Рич со своими ребятами, против моих ожиданий, не стал грузиться в машины, а ушел тем же путем, каким сюда и пожаловал. К лесу мы успели до темноты, все-таки транспорт — это транспорт. «Марика, Тор, остаетесь здесь с ребятами», — скомандовал я, когда мы слезли с багги, которые тормознули у самой опушки. «Смотреть в оба, тут запросто недобитки могут бродить. Если что, стрелять сразу, не особо спрашивая, кто идет. А мы в лес, может, дичь какую добудем». «У нас вяленое мясо есть», — подал голос Фил, вылезая из-за руля. «Может, ну его этот лес? Охота была тебе туда лезть. Да и стемнеет скоро. Да и в целом, там в степи поспокойнее было бы. Все далеко видно». «Не скажи», — возразил ему Голд. «Если лес знать, то он лучше любого сторожа». «По факту Фил прав, в степи было бы получше. Особенно, если обратно на скалу залезть. Но наливник... Я пока его не увижу, не успокоюсь». «А чего я?» — возмутилась Марика. «Чего не Настя?» Настя хотела было возмутиться, но не стала. То ли не желая лишиться места в группе, поскольку все их дискуссии я давил одним способом. Нагорала обоим, то ли по каким-то другим соображениям. «Ты опытнее», — пояснил я, — «и знаешь, куда и как смотреть. Мне меньше всего хотелось, чтобы кто-то из этих четверых славных ребят-атомщиков пошел за нами. Марика же остановит любого». И она это поняла. «Ладно, мальчики, будем обживаться». Она повернулась к атомщикам, которые, выйдя из машин, с интересом глазели на сосны и ели. Судя по всему, до подобных мест они в этом мире раньше не добирались. «Вон подходящее место для стоянки. Тор, иди собери сушняка, только далеко от нас не отходи. Атомщики философские синхронно пожали плечами. Там так там. Уходим, тихо сказал я своим людям. Время дорого. Часа через два темнеть начнет, надо поспешать. Лес был густой и сырой, то и дело приходилось перелезать через поваленные стволы деревьев, да еще над духом постоянно звенели то ли комары, то ли какая-то мошка. И никаких следов цистерны. «Пришли», — минут через 40 сказал Джебе, идущий впереди. «Болото». Да, это было болото, как и то, на которое мы наткнулись, когда шли к бункеру, оно начиналось вдруг. Никаких пружинищих под ногой мхов, никаких кривых березок. Вот берег, вот топь. «Как тогда», — дернула меня за рукав Настя, «помнишь?» «Еще бы не помнить». «Туман», — сказал Азиз тревожно, и передернул затвор детки. «Тени. Хозяин, лучше идти отсюда». Мой зимбабвеец был готов драться с сотней живых противников, но все, что имело иррациональную природу, его не то чтобы пугало, но как минимум смущало. Не любил он непонятного и непознанного. Азиз был прав. Над болотом, из ниоткуда, такое ощущение, что прямиком из редких черных прогалин воды заклубились густые тенета тумана, быстро поползшие к берегу, на котором стояли мы. И про тени он был прав. Мелькало там что-то такое, некие фигуры, рослые, с безобразными головами и руками-крюками. «Уходим», — скомандовал я, щелкая предохранителем автомата и одновременно с этим расстегивая кобуру. «Быстро!» Я не слишком боялся болотных исчадий. Мы их завалили тогда фактически с двумя примитивными стволами и дрекольем, а уж сейчас-то с нашим арсеналом. Тем более, что опыта за них тогда отсыпали порядочно, что тоже немаловажно. Вот только есть два «но». Первое — стрельбу услышат на опушке, и Марика с Тором тут же кинутся сюда. Не исключено, что с парой-тройкой ребят из-за горы, что нам совершенно не нужно. И второе, неизвестно, кто еще услышит стрельбу. Мало ли, кто тут еще таскается. Я до сих пор помнил рассказ Полины о той твари, что завалила огромного полуорка, а места, где это происходило, они отсюда не так и далеко, тем более, что они тогда тоже перед этим помотались по болотам. Да и недобитых степняков не стоило сбрасывать со счетов. Нет, охоту это не отменяло, но одно дело одиночный выстрел, который могут и не расслышать, и совсем другое вполне себе серьезная перестрелка. Да и не факт, что мы охотиться будем, у нас тоже вяленое мясо есть. Мы покинули берег болота до того, как туман достиг его, а чуть позже мы услышали что-то вроде недовольного многоголосого воя, и это были нечеловеческие голоса. «Те орали потише», — заметила Настя, то и дело поглядывающее назад. «Сдается мне, что местные обитатели, они посуровее тех наших будут». «Проверять не будем», — я споткнулся о корень. «А ведь напарил нас с Олег с бензовозом, похоже. Мы прошли весь путь, вон гора, вот болото. И где он?» «Да вот он!» В лучших традициях кинематографа, — сказал Голд, тыкая пальцем на кучу сухих деревьев, притулившуюся к серой скале. «Вот же! Все верно, он говорил про то, что его замаскировали. А чем тут маскировать? И ведь сработало!» И он оказался прав. Мы растащили несколько лисин, и под ними обнаружился металлический бок цистерны. «Я думала, что она будет больше», — Настя скептически глянула на находку. «Я думала, это что-то такое глобальное, как наш монитор». «Тут я с ней согласен. Мне тоже виделось что-то более масштабное. А это просто цистерна, вроде тех, что развозили бензин по придорожным заправкам. В больших городах никто двигателями внутреннего сгорания уже не пользовался, но в провинции это было нормой вещей». «Невелика», — подтвердил Голд. «Джебе, с той стороны посмотри. На таких штуках часто лесенку делали, чтобы наверх забираться. Как-то ведь они узнали, что там бензин». Лесенка нашлась и именно там, где сказал Голд. Джибе ловко вскарабкался на крышу бензовоза, которую особо и не маскировали, поскольку ее только с воздуха можно было увидеть. Чем-то там щелкнул, грохнул и сообщил нам. «Бензин, но она не полная, не под крышку. 2/3 заполнена, не больше». Вот так, Голд коротко хохотнул. То ли Салех успел куда-то заначить часть горючки, то ли успел ей поторговать, то ли цистерна с самого начала такой была. Но в последний вариант я верю меньше, чем в первые два. «В любом случае, это ему гарантирует жизнь», — подытожил я. «Здесь не тот объем, с которым можно выходить на рынок, так что оставляем это дело себе, а его отправляем в степь захватывать власть. Что до бензовоза, его сразу заносим в раздел «На подумать». В данном случае о том, как эту красоту доставить в крепость». «Багги не потянет», — сразу сказал Голд. «Не сдюжит». «А если 3 багги?» — спросил Джибе с крыши бензовоза. «Как-нибудь закрепить к ним и вперед?» «А лес?» — Настя обвела рукой деревья. «Вы о чем, мужчины? Тут еще дорогу прорубать надо будет, как Петру Первому, когда он Петербург строить шел». «Давай, закрывай крышку и возвращайте на место маскировку», — скомандовал я. «Голд, пошли, поглядим, какие там зацепы или крепежи. Короче, как-то она должна была цепляться к транспортному средству. Мне не только бензин нужен, но и цистерна, больно вещь хорошая. Так что в крепости озадачим умников. Пусть думают, как нам дорогу обустроить и сколько надо лошадиных сил, чтобы эту красоту к нам доставить. Невозможного в этом мире нет, так что пусть думают».